Минус 30. Курибайша выпучила на наемника глаза. Да как вы там вообще живете? Нормально живем. Женщины в коротких юбках ходят, мужчины пиво холодное пьют, дети мороженое едят. Решил пошутить Ранин. Правда, эффект оказался неожиданным. Один из поваров, видимо, представив себе это, просто упал, а остальные со стуком уронили челюсти и выпучили глаза, как и сама Шира. Ну что вы так смотрите? Да, мы вот такие выносливые люди. Какой кошмар! Простонал кто-то из поваров. Америка вам санкциями грозит, идиоты. Да что эти санкции? Нам от них ни горячо, ни холодно. Жуткие вы люди русские. Не, мы не жуткие. Наоборот, очень добрые и отзывчивые. Пока нас не доведут до белого коленя. Усмехнулся Ранин, глядя, как вытягивается лицо зашедшего за какой-то надобностью на кухню Роджера. А тем временем Бурый помогал Страре. Послушав рассказ гнома о том, сколько стоят чешуя виверн, наемник прагматично решил, что подобным разбрасываться нечего, и вот сейчас, после 5 часов ударной работы по обдиранию туш, сидел в лагере беженцев и совместно с подгорным торгашом сортировал нежданно свалившееся богатство. «Хаем, это пулей побито», — сказал он, глядя на испорченную чешуйку. «Куда ее выкинуть? Ни в коем случае», — бодро ответил гном, с удовольствием глядя на еще один полный мешок и ревниво сравнивая его с таким же у наемника. «Эти пойдут алхимикам, они любой лом возьмут, хоть и дешевле, чем целую». «Понял. Тогда предлагаю взять еще один мешок и ссыпать лом туда. Делить как будем, да себе заберешь, где я тебе алхимика твоего искать буду. Правда, вот это ты меня порадовал», — заулыбался гном, присасываясь к бутылке пива, ящик которого по просьбе Бурова притащил хмурый Роджер. На вопрос, что с ним случилось, молодой наемник пробурчал что-то невразумительное и удалился. «Эх, хорошо. Племяша твоего когда выпускают?» «Вечером. Лекари сказали, что какие-то анализы у него еще взять хотят. Анализы – это дело нужное, они помогают болезни в теле находить. Причем ты о них часто и сам еще не знаешь». «Как? Тогда да, дело нужное, да и мне здоровым нужен. Это зачем, если не секрет?» «Да какой секрет? Лавку я хочу у вас открыть. С главными вашими говорил, они сами вроде не против, но ждут приказа из вашего сената. А как приказ будет, так Дари меня в клане заменит, а я тут осяду». «Хорошая мысль. Пользоваться ножами и прочим металлом, скованным подгорным племенем, это тема. Только дам тебе один совет». «Какой? Не вози сюда доспехи и мечи всякие. Никто их не будет покупать. Сам видел, что это все для нас, устаревшие». «Понял, не дурак. Я тут у вас много стальной мелочевки видел, которую сковать довольно легко. Только вот качество ее, оторви и выбрось. Я сюда такую возить буду. Но мечи и кольчуги все-таки привезу. Это вы не возьмете, а вот остальным торговцам может и пригодиться». «Дык откуда им взяться?» — удивился Бурый, кидая еще одну чешуйку в лом и прикладываясь к своему пиву. «Торговое место пустым не бывает. И если появилась одна лавка, то и другие скоро будут, поверь моему опыту. Но давай оставим торговые дела. У меня к тебе один вопрос есть личного характера. Глаголь, этот ваш жид всегда такой сумасбродный, а то я за него нервничаю. Он мне жизнь спас, надо и ему чем смогу помочь. Особенно когда он саму апостола Эмрой обидел. Что, такая крутая девица? Не то слово. Она одна полк заменить может, а то и два». Старый наемник присвистнул. «Нехило. Но жид наш с того момента, как я его подобрал, к жизни относится с равнодушием, ни свою, ни чужую не бережет. Что с ним было? Правда, что?» — добавила вышедшая из палатки Рари. «Ну, нашел я его на родине, когда выходил из, кабака. Он тогда на дурмане сидел, горе свое им гасил». «Что за горе?» — почти в один голос спросили гном и апостол. «Ну, вроде как у него невесту его убили, но я не уточнял. Он ведь сам мальчик из богатой семьи был, как с подобным справляться, не знал, вот и начал катиться вниз. Я его подобрал, от дурмана отучил, начал учить, так как в семью он возвращаться категорически не хотел». Бурый неодобрительно посмотрел на Рари, в наглую взявшую его пиво. «Что такого? Я пить хочу», — капризно сказала она, делая пару глотков. «Неплохой эль». «Это не эль, госпожа, это пиво, чуть хуже того, что варит тангары», — заметил Страри. «Ну, вашего я не пила, так что сравнить ни с чем. Но ты продолжай, воин». «КХМ, так вот, воевать я его обучил, в команду нашу привел, а на его первом контракте увидел такое». «Что? Что ты там увидел?» — как-то скрипуче прозвучало за спинами Рари и Страри. Обернувшись, Они увидели мрачно смотрящего на бурого наемника, которого они сейчас обсуждали. То, что ты, жид, не блевал, как все новички, когда выпотрошил того румына. Да и потом, наблюдая за тобой, я понял, что твоя жизнь тебе особо не нужна, слишком ты к ней легко относишься. Что, я хоть раз из-за этого ставил операции под срыв? Вот то-то и удивительно, что нет. Но мне, как твоему учителю, жутко не нравятся подобные твои привычки. И бомба это на теле. Бомба, а что это? Удивленно спросил апостол. Почему на теле? Гром палку видела, она же гранатомет? Со вздохом ответил Бурый. Да, видела, как она взрывается. Да, и даже помогла итами поразить из нее дракона. Угу. Так вот, в наконечнике гром палки, особое вещество, что умеет взрываться. Просто так, конечно, не рванет, а вот если со взрывателем, то да и еще как. Рария кинула взглядом мрачно смотрящего на нее жида и никакого наконечника от гром палки не увидел. Ну, спереди его точно не было, можешь не выглядывать. Он из этого вещества жилет сделал. Если его сердце остановится, он рванет как два снаряда. И еще он наполнитель напихал в жилет, чтобы, значит, больше народу убить летящим на большой скорости этим самым наполнителем. Чего ты там напихал? Шариков керамических. Урон как от подшипника, но металлодетектором не обнаружишь. Криво усмехнулся жид, усаживаясь за стол и беря в руки одну из чешуек. Повертев, он метко швырнул ее в один из мешков. Вообще-то, это моя чешуйка. Насупился гном. Ничего, еще надерешь. Ты о другом лучше подумай, гноме. Чем, как с нами за спасение расплачиваться будешь? Учти, берем деньгами, но и от нужных нам ништяков не откажемся. Сколько? Строри стал таким же мрачным, что и жид. 500 золотых. И это только за тебя, за племянника твоего столько же. Грабеж. Заорал гном под дружный смех Бурова и Рари. Давно наступил вечер, закат покрасил местный запад багровой краской, сообщая, что где-то льется кровь. Бурый и кипящий от возмущения гном, так и не сумевший скинуть цену, ушли, а жид и Рари молча сидели за столом друг напротив друга. «Чего молчишь?» – спросил апостол, к которой начали подсаживаться остальные обитатели лагеря беженцев. «Отстань, старушка, я в печали», – глухо ответил наемник, не поднимая головы. «Ты уже достал меня с этим, хватит», – припечатал Рари. «Перестань, как человека прошу». «Понял, жид», – наемник поднял на нее взор. Серые глаза смотрели на апостола Имроя с совершенно непонятной и глухой тоской. «Может и понял, а может и нет. Ну что мне с тобой делать? И убить безопасно не получится». Сидящая рядом светловолосая эльфика мягко погладила Рари по плечу и мелодичным голосом сказала. «Не надо, просто человеку плохо и холодно. Там, в душе». После чего обратилась к жиду. «Меня зовут Тука. А как тебя? Жидом зови, не ошибешься. Странное имя. Тебе бы больше пепел подошло». «Почему это? Выжег ты себя, там, внутри, погас твой огонь, с чего ты это взяла? Ну, я, хоть и слабый, но все-таки шаман, вижу поэтому, а хочешь, немного развею твою печаль?» Жид откинулся на спинку стула и кивнул. «Ну попробуй». Мигом, Тука вскочила со стула и скрылась в палатке. Вернулась она быстро, держа в руках явно музыкальный инструмент, помесь гитары и банджо, но каплевидной формы. «Где ты ее взяла? Я не помню, чтобы мы такой инструмент привозили». Удивленно подняла бровь Рари. «Это моя». Подняла руку Лилей. «Правда, играть на ней я так и не научилась. Но коль Тука умеет, пусть у нее будет». Эльфийка, сев назад, окинула за спину волосы и заиграла, а потом и запела. Голос у нее был нежный, песня явно была грустная, но вот о чем пелась. Жид, не знающий эльфийского, не понял, но вежливо прослушал до конца. «Ну как, неплохо, красиво и совершенно не то, что мне нужно». «Вот как», — насупилась явно понимающая, о чем пелась Рари. «Может, тогда сам споешь? Давай». С ухмылкой взял инструмент у эльфики жид. Кое-как настроив эту недогитару под себя, отчего она стала звучать грубее, наемник удовлетворенно кивнул и запел. «Без военных технологий мы б не вышли из пещер, то ли идти в прогрессом в ногу, то ли подсчитывать ущерб, то ли богам войны молиться, то ли войны проклинать. Только длинной вереницей все идет за ратью рать, от обыденной дубины, через бронзовый топор. На полях ревут машины, меж собой вступая в спор, баллистической ракетой пробивая небосклон. Мы далекие планеты поджигаем с двух сторон, не достигнув перевеса, гибнут обе стороны. Войны, двигатель прогресса, выпускают псов войны. Их дороги, реки крови, зубы, огненная щель. Но без этих технологий нам не выйти из пещер. Но без этих технологий нам не выжить вообще. Усмехнувшись своей обычной ухмылкой, Жит издевательски поклонился перед ошалевшими слушателями и, положив инструмент на стол, удалился в сгущающуюся темноту. Глава 9. Утро туманное. Утро туманное, утро седое. Кипиш тихо крался через этот самый туман, внимательно в него вслушиваясь. Верная М4, с рельсовым цевьем, к которому крепилась удобная штурмовая рукоять, на которой вместо стандартного прицела был установлен коллиматор, лежала в руках, готовая выплюнуть высокоскоростную смерть во врага. Кипиш отлично знал, что где-то здесь, в зарослях кустарника, его поджидают враги. Возможно, что он сейчас у них на прицеле. Хотя нет, именно сейчас Павел не чувствовал, как это происходило обычно, направленного на него взгляда. Да, эта особенность командира шторма не раз спасала ему жизнь, да и обычных людей в отряде не было. Танк мог попасть из чего угодно точно в цель, при этом отлично спрятавшись. Течь, ломануть практически любой компьютер и взломать набором отмычек любой замок. Витя Зряшнов, он же Богомол, великолепный следопыт. Бурому вообще цены не было, он мог найти и добыть все, что угодно. Фома же вроде ничем не выделялся, но это только казалось. Замкомандир обладал фотографической памятью. Из молодежи тоже все имели свое особое умение. Роджер оказался пулеметчиком, как говорится, от бога. Ранин своей катаной творил настоящие чудеса, а туман мог метнуть что угодно точно в цель, чем заработал на спорах с японцами неплохие деньги. Жит был вообще отдельным разговором. Кроме чудотворства в плане взрывчатых веществ и способов их малозаметной установки, патологической жадности и наплевательского отношения к жизни, этот да нельзя странный человек умел отводить глаза. Вроде вот, только что он стоял перед тобой, что-то говорил нет его. Моргнешь, он снова стоит перед тобой, зачастую поигрывая какой-нибудь вещью, вытащенной из твоего же кармана. А их новенькое, СВР, вообще уникальное приобретение. Настоящий маг. И какая разница, что откровенно фиговый. У других и такого нет. Пока Кипиш размышлял, его чуткие уши донесли до сознания странный, почти незаметный треск впереди. Вскинув винтовку, наемник собирался двинуться в том направлении, но очередь прошлась по его правому боку. Упав в траву, Кипиш вскинул зажатую в руке красную тряпицу. Кусты, из которых его обстреляли, внезапно задрожали, как воздух над раскаленной дорогой, и превратились в улыбающуюся СВР, держащую в руках привычный ей МП-5К. «Попала», — тихонько сказала девушка на русском, который она изучала под руководством Богомола по вечерам. «Ага, классно получилось, молодец». Кипиш старался не использовать сложные слова в разговоре. «Это я хруст впереди издала, чтобы ты отвлекся». Вместо ответа Кипиш поднял большой палец и кивнул. Но не СВР, которую все уже начали называть просто СВА, в честь героини одного известного всем мультика. Кстати, самой СВР этот мультик, в переводе Бурова и Жида, очень понравился. Черт, только и успела сказать девушка, когда ей в спину прилетел шарик. Стоящий за ней танк, со спринговой СВД в руках и в своем неизменном маск-халате, удовлетворенно кивнул, глядя на поднятую красную тряпочку, и скрылся в кустах. А через секунду там громко хлопнуло, и сидящих на траве убитых наемников обсыпало шариками. Когда он только успел? В никуда, спросил танк, выходя из кустов с тряпочкой в руках. Вопрос явно был философский, но ему ответили. Их тут еще ночью наставил, сказал Жит, просто появляясь на почти невидимой тропинке. В руках наемника удобно лежала функционально обвешанная Ксюха с необычным пламегасителем на стволе, а сам он, облаченный в штормовку, просто терялся на фоне зелени, стоило только отвести от него глаза. «Кстати, Паш», — обратился он к командиру, — «ты на фоне зелени в оккупате палишься, как белый хрен на конопляном поле. Сменил бы перед треной на зелень. Нельзя, это же наша повседневка. Жит, а знаешь ли ты, что Иногнида меня просто задолбал тем, что ты, в своей штормовке, не по уставному выглядишь. Правда? Ну тогда писец ему. Пусть памперсы покупает». Сидящие убитые отогнали страшное видение очкастого японского, доставалось надетыми поверх штанов белыми подгузниками, и тихо засмеялись, понимая, какая участь его ждет. «Лады, пошел я собирать урожай подорванцев», — махнул рукой Жит, снова пропадая прямо посреди тропы. Убитые с печальными вздохами повытаскивали из своих тренировочных страйкбольных приводов аккумуляторы и магазины и потянулись на базу. Для них тренировка закончилась. Страви, тяжело вздыхая, печально смотрел на облачко пыли, медленно оседающие на дороге. Почему печально? Так ведь это уезжали в Италику его деньги. Его, не чужие. Ну, пока еще не деньги, но скоро ими станут. Только не продешеви, девочка. Тихо шептал гном, жалея, что не поехал с этими и остальными. Но ведь не бросишь тут, на попечение беженцев, родного племянника, который хромает так, будто ноги ему сперва отрезали, а потом пришили задом наперед. Чего грустишь, гноме? Веселый голос Савиар вывел его из тяжелых раздумий. Да так, пустяки. Вымученно улыбнулся Страви, мысленно проклиная себя, что не догадался оставить племянника под присмотром знакомых ему наемников, которые сейчас шли мимо него с утренней тренировки. Не догадался вот об одной важной вещи. Бывает. А чем сейчас занят? Энтузиазм Савиар начинал откровенно раздражать гнома. Костыль пойду племяннику делать, буркнул Страви, разворачиваясь спиной к бывшей волшебнице и уходя в лагерь. Чего он обиделся? Прозвучал вопрос в никуда. Лоханулся он, выгоду упустил, ответил жид. Я его понимаю. Он ведь так хотел поехать в эту самую Италику и выгодно продать эту долбанную чешую. А тут облом, родича из больнички выпустили, с ним сидеть надо, помогать ему. И гном наш только что сообразил, что племянничка можно было и на нас спихнуть, и самому смотаться за деньгами. У нас даже пословица в тему есть. Хотел и рыбку съесть и на болт не сесть. Сова тихо прыснула в кулачик, мгновенно поняв, что имел в виду под болтом наемник, после чего легонько толкнула его ладошкой и припечатала. «Пошляк, да, я такой», — ухмыльнулся жид, шагая со всеми в артмастерскую, перебирать приводы. «Еще и крестиком вышивать умею», — практически промурлыкал наемник, подражая другому известному персонажу старых и добрых советских мультиков, и совершенно не замечая того взгляда, которым его одарила Савиар. День у наемников пролетел в повседневных заботах, наваленных щедрыми на них кипешим и бурым, искренне считающими, что чем бы солдат ни занимался, лишь бы устал. Но вот ночь принесла сюрпризы. Рев сирены боевой тревоги подбросил спящих сном праведника наемников. Вбитые тысячами тренировок рефлексы успели одеть их и вооружить, прежде чем мозги наконец проснулись и не совсем вежливо поинтересовались, какая эта сволочь рискнула их разбудить, да еще и в 3 часа ночи. Причем сделали мозги это уже на плацу, где тела на все тех же рефлексах успели занять свои места в строю таких же тел, но уже из ЙОТСДФ. Хазама, со своими заместителями, занял место перед строем и начал вещать. «Бойцы!» – тихо суфлировал его слова ранен, пристроившись рядом с кипешем. «Имперский город Италика, в котором сейчас находится 3-й разведотряд, осажден войсками дезертиров бывшей имперской армии. Власти города через наших людей запросили помощи. Парламент и МИД дали добро на проведение силовой операции и оказание помощи осажденным. Наша цель – уничтожение примерно 600 единиц противника и сохранение жизни осажденных и их командования. На операцию вылетает 4-й отряд под командованием полковника Кингуна. 4-й отряд – на посадку в вертолеты. Указанные бойцы четко развернулись и почти строевым шагом отправились к вертолетным площадкам, где уже прогревала двигатели ударная группировка. «Господа наемники», к бойцам шторма Хазама обратился уже на английском. «Не хотите оказать содействие?» «Никак нет, не хотим», гаркнул кипиш, отдавая честь на японский манер. «Так точно окажем». «Не понял», удивился такому ответу генерал-лейтенант. «Желания у нас особого нет, но нам нужно обучать нашего новобранца, а бой будет для нее самым лучшим уроком». Кипиш левым виском чувствовал переполненный злобой взгляд Савиар, мечтающий добраться до кровати и досмотреть очень приятный сон. «Понятно, обучение – дело нужное. Тогда направляйтесь на вертолетные площадки, насчет свободного вертолета я распоряжусь. Пилота выделять? Сами справимся. Я и наш подрывник умеем ими управлять. То, что все обозначения на нашем языке, не страшно, мы уже как-то управляли вашими Кавасаки КВ-107». Так что дело знакомое. Отлично, тогда удачи, господа наемники. Савиар впервые смотрела на проносящуюся далеко внизу ночную степь. Да, на этой ревущей машине, летящей по воздуху, она чувствовала себя не очень хорошо, боясь, что эта железная махина вот-вот упадет. Но вот остальные наемники деловито проверяли установленное на турели вооружение и совершенно без опаски сидели в люках, свесив ноги наружу. В светлеющем небе были отлично видны остальные вертолеты ударной группировки, В люках также торчали солдаты в зеленом. «Италика скоро!» — крикнула Ранину сквозь рев винта Свер. «Да, еще 15 минут, будь готова!» — ответил Ранин, снимая с головы тактический шлем и садясь на него. По его примеру поступили и остальные. «Зачем вы это делаете?» — снова крикнула Свер. «Чтобы нам не оторвало яйца!» — ответил Бурый. «Баян!» — почему-то заорал Ранин, заливаясь смехом. Свер шутки не поняла, но смех остальных наемников успокоил ее. «Так, 2 минуты до цели!» — крикнула из кабины Жид. «Приказ сверху, патронов не жалеть, мочите все, что лезет по стенам или стоит под ними, там своих нет, и готовьтесь, сейчас будет психологическая атака». И в подтверждение его слов, из динамиков некоторых вертолетов раздалась очень громкая музыка. «Вагнер, полет Валькирий», в самое ухо Свиар проорал Ранин, «самое то для атаки». Но Свиар было как-то не до музыки. Вертолет начал закладывать вираж, из-за чего ее желудок резко попросился наружу, но потом передумал и камнем рухнул вниз. Сам воздушный бой Свиар запомнила урывками. Вцепившись мертвой хваткой в страховочные ремни, она видела, как палят из пулеметов и автоматов остальные. Иногда, когда вертолет почти ложился на бок, видела мечущуюся внизу толпу, по которой, собственно, и вели огонь остальные. Видела она и пролетающие мимо другие вертолеты, иногда, как бы стройные и увешанные оружием, иногда, как у них, с торчащими из люков солдатами, сосредоточенно ведущими огонь куда-то вниз. К ее счастью, болтанка продолжалась недолго, всего-то 20 минут, но и эти минуты тянулись как сопля на морозе. Но вот вертолет приземлился, Свиар буквально выпала из него, становясь в позу гордого льва, то есть на четвереньки. Но лучше от этого не стало, так как прямо перед ней лежал выпотрошенный чем-то крупнокалиберным труп в латах имперского легионера. Свиар окончательно замутила и взболтанный тряской и подобным неаппетитным зрелищем желудок выразил свой протест в единственно доступной ему форме. И лишь опорожнив его, девушка поняла, что попала. Конкретно попала, а точнее, попала на чьи-то сапоги. А судя по роскошным поножам, на сапоги довольно богатого, а значит благородного и влиятельного человека. А подняв голову и увидев девичье лицо с красными от дорогущей южной хны волосами, чуть не потеряла сознание. Она осквернила сапоги самой третьей принцессы империи, самой Пины Калады, которая с изумлением, мешавшимся с брезгливостью, смотрела на дело ру, желудка наемницы. И извините, только и смогла пролепетать Свиар и уже набрала в легкие воздуха, чтобы принести извинения по всей форме, как ее остановил вопль Жида. «Рекрут Свиар, кодекс, пункт 1». Вытянувшись во фрунт, девушка машинально отдала честь и выпалила: «Поддерживай репутацию». Пункт 2. Если свидетели могут помешать выполнению пункта 1, избавляйся от свидетелей. «Так какого хрена не выполняешь?» — рыкнул Жид, злобно глядя на ошалевшую принцессу. «Ну так ведь, принцесса, что?» «Приказываю приступить к выполнению пункта 2». Охреневающая от происходящего Свиар медленно подняла МР-5 в боевое положение и щелкнула предохранителем, но, опомнившись, тут же опустила оружие. «Не могу, не имею права стрелять на поражение, цель находится в приоритете на защиту согласно приказу нанимателя». «Чё? Ну, Хазама это же сам сказал, сохранить жизни осажденных и их командование». «Так вот, принцесса Пина Калада является командованием по старшинству». Жид подошел к стоящей в ступоре принцессе и, разглядывая ее как диковинный экспонат в музее, обошел вокруг. «Принцесса, значит, ну-ну, лады, сва, зачет по запоминанию приказов сдан, молодец, зря не веришь», раздался рядом голосок Рари. «Самая настоящая принцесса, бабушка Рари», радостно заорал наемник, обнимая апостола Имроя на глазах тихо хереющих под градом впечатлений окружающих. «Рад, что с тобой все в порядке». В ответ на надоевшую кличку Рари Меркурий только покачала головой, отстраняясь от наемника, чем вызвала настоящий культурный и моральный шок у окружающих. «Внучек, я тебе сколько раз говорила, бабушкой меня не называть». От этой импровизации защитники Италики просто выпали в осадок. «Еще молодая, и фору тебе дам». Жид широко улыбнулся и показал апостолу большой палец, мол, засчитано. «Но вернемся к нашим коктейлям, то есть принцессам. Уважаемая, на вопросы Жида Пина совершенно не реагировала, глядя на него широко распахнутыми глазами. «От нее сейчас ничего не добьешься. Рари, слушай, а где сейчас Лилия и чешуя Страри?» «Чешуя Страри?» — хихикнул апостол, представляя гнома, с ног до головы обросшего чешуей. «В машине, а Лилия где-то там». Взмах руки указал на один из проулков, куда отошедшие от шока защитники носили раненых. Принял. Ну, пойду искать торгаша, помогу гномику по доброте душевной. С этими словами жид еще раз посмотрел на приводимую в сознание Савиар принцессу и, доложившись в рацию кипешу, отправился искать того, кто у него купит огромное гномье богатство. Страви, с разрешения командования встречал возвращающиеся со штурмовки вертолеты. Подождав, пока они сядут, он тут же сорвался с места, стремясь к той машине, откуда вылезали фигуры в сером. Ну как, тут же полез он к Бурому. Твое, внутри. И благодари жида, он там так мозги торгашу пропарил, что тот еще должен остался. Да ладно, я ведь знаю этого купца, его даже Тангар не переторгует. Ну, жид смог, но вот покупать у подведомственных итами он отказался. Ну ничего, девочки взрослые, вроде, так что не пропадут. Я так понял, в Италике купцов много, много, ответил гном, просто-таки ныряя внутрь вертолета, где он увидел свой же мешок, до половины заполненный, и совсем не чешуей. Грургац, утаскрай, жиду моя личная благодарность, буду должен ему, заулыбался Страви, вытаскивая тяжеленный мешок, должен, как бы его государственным преступником и еретиком не объявили, проворчала Савиар, снимая тактический шлем, да и меня заодно. Это как так, выпучил глаза Страви, роняя мешок, отчего тот раскрылся и призывно заблестел золотыми монетами, что в нем лежали. Ну, меня, за то, что обморала сапоги принцессы Калады, а его, за то, что хотел ее убить, прикрываясь кодексом наемника, а потом при огромном скоплении народа опять назвал Рари бабушкой. Его не растерзали? Самое интересное, нет, Рари сообразила, хорошо ответила, так что он сейчас в Италике, внук полубогини. Ничего себе, дает, наемник, совсем с головой не дружит. Вот сейчас обидно было, гноме, стараешься тут для него, стараешься, он только хамит. Я тогда в следующий раз всю твою чешую за один медяк продам. От этих слов борода гнома распушилась и встала дыбом. Только рискни, я тебя вот этими руками задушу, и плевать на твою взрывчатку на теле. Страви показал наемнику свои огромные, как молоты, кулаки. Но ты действительно сумасшедший. Ну ладно, Рари, она к этому привыкла, но принцессу зачем так пугать? Выражение, с которым она на сову смотрела, не понравилось. Не терплю таких людей. Савиар от этих слов вспыхнула румянцем. Но давай вернемся к насущным вопросам. Деньги у тебя есть, и немалые, так что, пора платить. 1000, да, печально вздохнул гном, прикидывая, во сколько раз полегчает драгоценный мешок. Да нет, со вздохом ответил жид. Тут как кипиш решит, а про 500 с носа, это я так, пошутил. От возмущения Страви только и смог, что плюнуть на бетон вертолетной площадки. В кубрике наемников было тихо. Сами бойцы, почистив оружие и поставив его в пирамиду, собирались досыпать положенные им часы, мысленно жалея кипиша, жида и Фому, ушедших на доклад к Хазаме. «Эй, богомол!» Тихонько позвала лежащего на верхней койке двухъярусной кровати наемника Савиар. «Чего?» Пробормотал тот. «Ты не знаешь, уже до сейчас, ну чего, ну, девушка у него есть, невеста или типа того, пыха», в подушку захрипел наемник. «Чего смешного, Сова, честно, как другу советую, забудь этот вопрос и никогда больше не поднимай, Ванька очень тяжелый человек, так что оно тебе совсем не надо, уж поверь». «Да, а почему, сама у него спроси, если не застрелит, то точно расскажет». «Ну и не говори», надулась девушка, поудобнее устраиваясь под одеялом. «Сама все узнаю». Молча слушавшие ее наемники погрустнели. Терять Савиар, веселую и добрую, которая стала им как младшая сестра, они уже не хотели. Но вот уберечь ее от безумной злобы их подрывника они точно не смогут. Не тот он человек, чтобы пускать к себе в душу хоть кого-то. «Тимка, Олежек, Пашка, Толик, как же я рад вас видеть!» — орал жид, обнимаясь со стоящими перед ним улыбающимися мужчинами в синих комбинезонах. После него обниматься полезли и кипиш с Фомой. «Каким ветром вас сюда занесло?» – изумленно спрашивал кипиш, глядя на весь личный состав ЧВК стая. «Японская внешняя разведка вышла, госконтракт предложили, а когда мы согласились, то они нам сказали, что очень знакомая нам группа посоветовала нас найти, так что мы тут же попросились к вам на подмогу и усиление, да и господин генерал-лейтенант сам собирался к вам отправить», – улыбался, глядя на жутко довольного жида командир стаи, батя, в миру, Анатолий Клипиков, КХМ, откашлялся Хазама. «Господа наемники, представлять вас друг другу бессмысленно, Так что, успешной совместной работы, не смею задерживать. Наемники покинули штаб и тут же жида за плечи обняли Олег и Павел. «Ваньша, ну как вы тут?» – спросил у жида кабан. «В миру Олег Рудинок». «Действительно, как? Это и правда иной мир?» – присоединился к нему Павел Башашин, прозванный за ширину плечи короткую, но густую бороду и бакенбарды гномом. «Да, мужики, реально другой. Тут какой только нечисти нет. Даже гномы, драконы и эльфы водятся». Идущий за всеми Тимур Шульга, прозванный Тополем за рост и стройность, собирался отпустить шутку про вред курения различных трав, но подавился, увидев реального гнома, бегущего навстречу наемникам. «Жид, кипиш, ну так сколько платить-то надо, очешуять?» «И правда, гном, ну все, мне этот мир уже нравится, тут родственники у меня появились», ошеломленно выдохнул Павел гном, с завистью глядя на шикарную бороду настоящего тангара. Глава 10. Фигара здесь. Свиар стояла по пояс в собственноручно отрытом окопчике и с диким ужасом смотрела на приближающуюся смерть. Огромная, зеленая махина истинного мастодонта войны с ревом и лязгом неотвратимо приближалась к ней. Но убежать от нее не получится, остается лишь ждать смерти под тяжелыми гусеницами танка. «Мама, мама, мама!» – заорала девушка, когда стальная махина закрыла солнце и рухнула в окоп, чувствуя, как по ногам течет что-то горячее. В ту же секунду идущий сверху свет померк и на спину Свиар посыпалась земля, а лязг и рев мотора стали совершенно нестерпимыми. Долгую, бесконечно долгую секунду танк переезжал окоп, и за эту бесконечную секунду перед глазами девушки пронеслась вся ее короткая жизнь. Но окоп выдержал и не обвалился, не похоронил под собой девушку, которая, едва на нее снова упал свет солнца, с трудом вспомнила про задание и, поднявшись на ноги, кинула на моторные решетки танка пластиковую бутылку с водой. «Вот молодец, хорошо сработало», — сказал наблюдающий за этим безобразием жид. «Быстро в себя пришла. Ладно, вылезай давай, потопали назад». «Не вылезу», — хрипло буркнула девушка, утирая носовым платком с лица слезы вперемешку с землей. «Не понял», — удивился жид, переглядываясь с массивным лысеющим мужиком, которого он звал дядя Толик и на которого все-таки подействовала магия, позволившая ему говорить на имперском, в отличие от троих его коллег, что прибыли на базу. «Че непонятного, она же того», — ответил назвавшийся батей дядя Толик. «Чего, того, да того, намочилась, снизу, а, за этот звук Свиар была готова убить жида. Это, сва, ничего, это нормально, и я под танком ссался, и кипиш, и даже дядя Толик того, пысался, это нормально. Просто на нашей учебе ты еще и сраться начнешь, так что вылезай и иди переодеваться, куртку просто на бедрах повяжи». Свиар удивленно посмотрела на совершенно не смеющихся над ней мужчин, но последовала мудрому совету и отправилась в кубрик, мыться, переодеваться и стираться. «Ну, что, дядь Толь, пойдем и мы», — Роня сказал, что сегодня и нас на обед борщ картофан с котлетами. «С котлетами, это дело хорошее. Ты мне вот что скажи с этим самым у вас как?» Батя щелкнул себя по кадыку. «Не очень, пиво только». «Ничего, я и от пива не откажусь. Тогда знаю тебя после обеда сведу с одним низкорослым любителем. Это ты про того карлика, дворфа? Ну, они себя тангарами называют. Да и фиг с ними, с названиями. Жрать пошли. Так, господа наемники, я вас внимательно слушаю», — сказал Хазама, кладя подбородок на скрещенные пальцы. «Господин генерал, от местного населения, а именно от гнома Стариторга, сына Глоина из клана Огненного Камня, поступило предложение открыть на территории базы лавку, в которой будут продаваться изделия из металла высшего качества. Лавка будет в большей степени ориентирована на запросы ЙОТСДФ. Он предлагает вам, как представителю Японии, подписать с его кланом торговое соглашение. Обещает возить фурнитуру и металлические части пехотного снаряжения, а также клинковое холодное оружие типа штык-ножей и подобных им». Гном, сидящий рядом с наемниками, покивал головой, полностью соглашаясь с его словами, отрепетированными еще утром. «Хм, интересное предложение, но я должен сперва обсудить его с представителями МИД. Но я думаю, предложение будет одобрено, но может потребоваться официальный пакт с официальными представителями клана». Страри, которому сидящий рядом как переводчик Бурой все суфлировал, немного погрустнел, но тут же встрепенулся и прошептал вопрос Бурому на ухо. «КХМ, господин генерал, тут у господина Страри вопрос». «Да, я слушаю. Он предлагает нам, отряду Шторм, отправиться с ним на территорию клана как представителей Японии и подписать у старейшин пакт и торговый договор от вашего имени, а то старейшины клана действительно старые и не могут отправиться на Элнус. Поговорю с господами из МИДа, возможно, они сами захотят отправить своего полномочного представителя. У вас еще есть вопросы или предложения? Никак нет, дружно рявкнули наемники, поднимаясь и отдавая честь. Тогда я вас не задерживаю, можете идти. О результатах разговора с МИДом вам сообщит лейтенант Янагида. В столовой было людно, поэтому наемники, увеличившиеся численно, сдвинули 3 стола и, получив свои порции, принялись обсуждать предложение гнома. Ну как обсуждать, все с ним были согласны, но вот мотаться к черту на рога совершенно не хотелось, ведь на базе дел для наемников почти не было, а денежки, и очень приличные, потихоньку капали на счета. Ну чем не рай? Не, мужики, 100 пудов пошлют нас. Жит откинулся на спинку и осторожно попробовал ячменный чай. Потом еще, и еще, может и нет, может они этого и там и пошлют. Роджер лениво поковырялся вилочкой в чем-то типа салата на японский манер. Жит прав, Родь, сам знаешь, в любой армии мира инициатива ебе имеет инициатора. Мы предложили, нам и отдуваться, не хотелось бы. Кстати, а где там этот клан? Туман развлекал себя тем, что пытался сбить рисинками чудом залетевшую в столовую муху. Муха успешно маневрировала под этим зенитным огнем и стремилась к крупинкам сахара, смоченным каплями чая, далеко, около 2000 километров. Примерно 1,5 суток пути, если без ночевки поедем, и по тракту, или от 2 до 3 суток, если с ними, ответил Кипиш. Причем точной карты у нас нет, беспилотники так далеко не залетали. Эх, и почему нельзя так? Сел в машину, минут 10 в ней посидел, как в кине, вот ты уже у цели. Ага, а лучше, порталом, раз ты на месте. Ну, это только фантазии. Бурый, на всякий случай подготовь все к отправке. И сухпая побольше возьми, с расчетом на 20 человек. Че так много? Удивился Роджер. Как иначе? Нас 11, плюс 4 из стаи, плюс гном и пара человек представителей. И про запас, ну да, ладно, бойцы, помогите Бурому и проверьте вооружение, на всякий пожарный, сказал Кипиш, поднимаясь из-за стола. Как это в плену? Все? Жит сидел в курилке перед Янагидой с очень удивленным лицом. Нет, только это ходячее недоразумение Итами, попался отряду женщин-рыцарей. Остальные его спасают, недавно на связь выходили. Как? Ночью начнут. Помощь запрашивали? Нет, сказали, что сами справятся. Да ты не беспокойся, этому раззвездяю ничего не будет. Так, парой синяков отделается, ему не впервой. Что, часто били? Спросил, закуривая, Жит и предлагая сигареты Янагиде. Тот не отказался и присоединился к наемнику в этом вредном пристрастии. Нет, Итами умеет ловко выкручиваться из любой ситуации. На учениях, когда он должен был играть роль добычи, мы его сутками найти не могли. Мастер маскировки? Ага, как же, мастер тактического отступления. Мы его в лесу ищем, он на базе, в какой-нибудь коморке с мангой сидит. Да, силен, не то слово. А зачем он тебе понадобился? Да он-то мне и не нужен особо, я хотел с магичкой поговорить и мелкую подоставать. Это зачем? Ну как же, сделал гадость, сердцу радость, а она так прикольно на подколки реагирует. Просто прелесть. Да ну тебя, как не стыдно над маленькой девочкой издеваться.